в новый путь. Жестокость, одичание, тупость. Дети, наученные первому, неминуемо впадут и в последующее. Вот и еще чреватость. Как избежать ее? Только возвышенность мышления научит, как оборонить Родину и все самое драгоценное без падения в одичание. Не забудем, что в Риме аэрумна вначале означало вооружение воина, а затем превратилось в синоним усталости, изнурения, нищеты, скорби и бедствия. Неосознанная радость долга обращается в скорбную необходимость. Врожденно ли чувство долга или его нужно воспитать? В конце концов, все нужно воспитать. Любое спящее сознание должно быть разбужено. Само слово «воспитание» показывает глубокий и возвышающий смысл напитания сознания. Ласково и нежно должно быть прикосновение руки ведущей. Ненависть, разрушение, унижение, насилие врезаются как бич в душу ребенка. И ничем не залечить эти раны. Неслышно вползают одичания, сгнать его трудно. Ох, как трудно. Неужели опять потребуется поколение, чтобы возвысить униженное сердце? Вот уж преступление против человечества. Народ должен понимать, должен чуять сердцем, в чем его славный оплот. Пусть какие-то другие народы гордятся своей машинностью. Душа русская не механическая заводная душонка. Нет. Русская душа жива красотою, а в глубинах русского сердца свела гнездо доброта. Русский народ есть народ-строитель. Не строитель фабрик, но создатель жизни. Из каждого испытания народ выходит обновленным. Да, будет хорошо народу русскому, а беда, как вода речная, смоет и омоет. В новый путь, в новое строительство.